И когда вся многочисленная армия летунов оказалась в городе, маги закрыли барьер. Запечатали особыми плетениями, которые могли бы выпустить только людей. Но ни в тот день, ни через неделю или месяц никто так через него и не прошел. И дату активации щита стали считать последним днем существования некогда великой расы Имари. Прочитав последние строки, я резко захлопнула книгу и отвернулась к темному иллюминатору. Судя по всему, ночь на округу опустилась уже давно. Но меня настолько затянуло в историю драконов, что оторваться оказалось просто невозможно. Ужин мне прямо в каюту принесла Шейла. Она же настояла, чтобы я покушала при ней, и только потом снова оставила меня в покое. Тогда Селима хоть и клонилась к вечеру, но до темноты было далеко. А теперь мир уже окончательно заполнила тьма. Та же тьма царила и у меня в душе. И причина у такого состояния заключалась в этой самой книге, а точнее в том, о чем в ней рассказывалось. Эд говорил, что Имари уничтожили сами себя. Теперь не могу с этим согласиться. Не они сами, а их ошибка. Главная, фатальная, поистине безумная. И с этой самой ошибкой нам всем предстоит столкнуться в самое ближайшее время. От одной мысли об этом меня передернуло, а в душе поселился предательский страх. И пусть в военной академии нас всегда учили, что бояться бессмысленно, что мы должны всегда быть готовыми встретить любую опасность, но сейчас я просто не могла заглушить в себе это чувство, неконтролируемое, безумное, лишающее способности думать. И тогда, бросив на книгу еще один взгляд, я поднялась с кровати и решительно направилась прочь из комнаты. Кажется, один обиженный принц сказал, что будет меня ждать, что готов принять меня как любимую девушку, пусть и на время. Так пусть принимает. Сейчас мне как никогда нужно почувствовать его рядом, хотя бы для того, чтобы хоть немного заглушить этот жуткий страх. Да, Ди на самом деле меня ждал. Едва успела постучать, он открыл дверь, галантным жестом пригласил войти, даже предложил вина. Подозреваю, что он рассчитывал на спокойный вечер в приятной обстановке. Но я сильно сомневаюсь, что моя компания для этого подойдет. Что случилось? Озадаченно спросил Диар, подходя ко мне и присаживаясь на соседний стул. Ты бледная, напряженная и будто напуганная. Эль, я тебя вообще впервые такой вижу. Наверное, просто у всего есть предел. Отозвалась бесцеремонно, взяв его за руку. Даже у жестокости. И до сегодняшнего дня я не представляла, что моя выдержка может так просто дать сбой. Дело в книге. Спросил он, крепче обхватив мои пальцы. Расскажи, что ты узнала. И мне не нужно было других вопросов. Сейчас груды той жуткой информации, что я узнала из этого странного фолианта, лежали на моей душе обломками огромных камней. Они давили, мешали дышать, не давали чувствовать. И я знала, что никогда уже не смогу сбросить их с себя полностью, но желала освободиться хотя бы отчасти. Сейчас, сию же секунду. Потому что жить с ними было просто невыносимо. И Монария занимала весь наш континент. Проговорила, чувствуя, как растет ком в горле. Их города были огромными, не чета нашим. И почти все в их мире работало на электричестве. А для обеспечения таких огромных поселений энергией создавались так называемые электростанции. За год я сглотнула и опустила голову. Всего за год драконами были уничтожены они все. Не осталось ни одной. И население начало медленно вымирать. Имари оказались попросту не приспособлены к жизни без благ цивилизации. «Почему драконы это сделали?» — тихо спросил Ди. Он отпустил мою руку и крепко прижал меня к себе. Будто говоря тем самым, что он со мной, рядом, и защитит от всего на свете, даже от призраков давнего чужого прошлого. Их предводитель, тоже искусственно созданный магами, решил, что нужно избавить мир — от таких слабых и глупых существ, как люди. Мне было сложно говорить все это. Перед глазами до сих пор стояли жуткие картинки угасающих городов. Мужчин и женщин, просто не знающих, как жить дальше, не умеющих существовать без электричества и тех благ, что оно давало. Без энергии жизнь в городах остановилась. Как следствие, начался голод, эпидемии. Стало процветать мародерство. Маги старались хоть как-то координировать действия жителей, призывали всех принять обстоятельства, собраться силами и отправиться строить новый мир, новые поселения. Они обещали защиту всем, кто был готов работать руками, кто мог принести пользу новому обществу. Но с ними шли единицы. Большинство предпочитали оставаться в своих домах и квартирах. Они считали произошедшую катастрофу недоразумением, надеялись, что очень скоро все наладится. Ди слушал меня молча, и только его присутствие не давало мне окончательно утонуть в этих диких вещах, о которых я говорила. А потом драконы решили ускорить процесс уничтожения Имари огнем. Не уцелел ни один из городов. Они спалили все и всех. Но кто-то ведь выжил. Да, отозвалась, подняв голову и посмотрев на Диара. Высшее командование армии, несколько дивизий, семья и приближенные правителя. А еще те, кто ушел под защиту магов. В книге написано, что на всем континенте осталось около 500 тысяч человек. Хотя до этого их численность была несколько сотен миллионов. Бороться с драконами было попросту нечем. Имари сами создали своего врага, сделали его идеальным и практически непобедимым. Я замолчала, обдумывая факты, которые лишь теперь стали мне очевидны. А ведь сразу под действием эмоций просто не придала значения некоторым мелочам. Думаю, что именно на месте новых поселений, которые росли под защитой магов, через столетия образовались новые государства, в том числе Ринория, страна твоих царственных предков. Возможно, пожал плечами Ди. Но все же, Элли, для этого было необходимо сначала избавиться от угрозы, то есть нейтрализовать драконов. Да, кивнула я. Их заманили в ловушку. Призвали на военную базу, где когда-то они были созданы. Людям из расположенного рядом города некуда было уходить, потому они оказались вынуждены временно переселиться под землю, в бункеры. Создатель летунов тоже находился там. Он заявил, что знает способ их уничтожить. Но для этого драконов необходимо было собрать в одном месте. Всех. Причем так, чтобы они ничего не заподозрили. А когда это произошло, он приказал магам накрыть округу огромным защитным куполом, который они не могли преодолеть. Что случилось дальше, уже никому не известно. Те единицы летунов, что остались за периметром защиты, были пойманы еще за десяток лет. Убить их не смогли, потому заточили в какие-то пещеры, кажется, даже подводные. А про город, где за щитом остались остальные твари, постепенно начали забывать. «Но маги помнят», — тихо сказал Диар. «Почти 1000 лет в Вертесе назначают хранителей того барьера». И замолчал. «Полагаю, только теперь он в полной мере осознал, куда именно мы направляемся и что нас там ждет. Ведь, вопреки нашим ожиданиям, эта книга не дала ответов на главные вопросы. Как вообще договариваться с драконами? Да и возможно ли с ними договориться? А главное... А если... Начала я и просто не решилась продолжать, все больше уверяясь в полном крахе нашей затеи. Их же нельзя оттуда выпускать. Они ведь уничтожат все. В этот раз Диар молчал долго. Я видела по его глазам, что он отчаянно ищет ответ, думает, анализирует, вспоминает все, что когда-то знал и слышал о драконах. Увы, лицо его при этом становилось все мрачнее. «Ладно». В итоге бросил он, поднимаясь сам и подавая мне руку. «Решение найдется, я в этом не сомневаюсь. Но сейчас просто больше не могу об этом думать. Давай отложим все до завтра. После завтрака выложим ребятам информацию, соберем вместе данные из книги, мои знания, предсказания и видения Шейлы, твои сны. И я уверен, что-нибудь обязательно придумаем. А сейчас... Ди посмотрел на меня долгим, задумчивым взглядом, хмыкнул каким-то своим мыслям и зачем-то полез в карман брюк. Но стоило ему достать оттуда небольшой круглый медальон, почти точную копию того, что висел на его шее, и я мигом подобралась. «Это Айрина», — проговорил Диар, отпуская мою руку, расцепляя замысловатый замочек на серебряной цепочке. «Повернись, я застегну». Когда медальон соприкоснулся с кожей, мне вдруг показалось, что мой огонь, привычно тянущийся к Ди, мигом закрыли в железной клетке. Нет, он не перестал бушевать, играть, рваться на свободу, но теперь вел себя куда более смирно. Даже дышать легче стало. «Спасибо». Из-за избытка эмоций сказать это слово получилось только шепотом. «Он твой», — мягко ответил Диар. И пока я не успела опомниться, Ди ласково погладил меня по щеке, легко обнял мое лицо ладонями и поцеловал в губы. Медленно, нежно, мучительно сладко. Так, будто делал это впервые, будто между нами не было никакого общего прошлого, будто прошлой ночью в этой самой комнате я не принадлежала ему целиком и полностью. Наверное, учитывая все те кошмары, о которых мы говорили буквально пару минут назад, я не должна была поддаваться этому приятному, осторожному напору. И уж тем более мне не стоило терять голову от такой почти невинной ласки. Но реальность оказалась совсем иной. Я ответила на поцелуй, мигом позабыв и про амулеты, и про драконов, и про весь этот безумный мир. Сама обняла Диара обеими руками, прижалась к нему всем телом и отдалась собственным чувствам. Полностью. Без остатка. Притяжение магии. А было ли оно? Потому что даже с амулетом на шее я почти не ощущала разницы. К Диару тянуло меня саму. Более того, разум отключался, оставляя место лишь вполне определенным желаниям. К счастью, взаимным. Более того, сейчас для вчерашней сдержанности и неторопливости просто не осталось места. Поцелуи становились все жарче, все напористей. Одежда слетала с нас так быстро, будто от этого зависели наши жизни. Я даже не поняла, как умудрилась остаться в одних трусиках, и куда, простите, успела деться мое бюстье. Но эта мысль оказалась последней и здравой, потому что губы Ди накрыли таки мою грудь, и способность думать отключилась полностью. На сей раз все получилось резко, спонтанно, как-то торопливо, но до безумия горячо и ярко. Мы даже до кровати не дошли, при том, что до нее оставалось каких-то несколько метров. Почему-то Диар решил, что стол к нам ближе, и усадил меня на него. А потом нас обоих уже не интересовало, где это происходит, как. Остались лишь два разгоряченных желанием человека, жаждущих быть как можно ближе. Два сбившихся дыхания, два гулко бьющихся сердца и две души, отчаянно рвущиеся друг к другу. Теперь все было предельно честно. Нами руководили только наши желания, и сваливать это на магию стало бессмысленно. Я хотела Диара, а он хотел меня. В нашем маленьком, закрытом ото всех мире существовали только мы вдвоем. И сейчас, ощущая его в себе, двигаясь с ним в одном ритме, всецело отдаваясь своим чувствам, я отчетливо поняла, что хочу быть только с Ди. Наверное, именно этой ночью я окончательно и без права возврата вручила ему свое сердце.